День 27. Житие преподобного отца нашего Иоанна Прозорливого, пустынника и затворника египетского. В египетском городе Ликкополи жил некоторый муж по имени Иоанн, с юных лет занимавшийся плотничеством. Когда Иоанну исполнилось 25 лет, он решил отречься от мира. После этого 15 лет он подвязался в иноческих трудах в различных монастырях. Потом, ища уединенного места для подвигов пустынного жития, он ушел на гору, называвшуюся Волчью, и находящуюся недалеко от Ликкополя. Здесь он выстроил себе три кельи с одной кровлею, расположенных одна около другой, и затворился в них для подвигов поста и молитвы. Причем в одной келье он молился, в другой занимался рукоделием, третья же служила ему для пищи и для сна. В таком уединении святый пробыл 50 лет. И до самого конца жизни своей, никогда не выходя из келий, но принимая пищу и беседуя с приходившими к нему людьми через оконца. Когда истекло 30 лет пребывания святого Иоанна в этом затворе, он сподобился от Господа получить дар пророческий. Святый предсказал очень много императору Феодосию, именно, что он победит гонителя христиан Максима и завладеет Галлией, что он победит также гонителя христиан Евгения и потом окончит жизнь свою и передаст царствование своим сыновьям. Благодаря такой прозорливости святого о нем всюду распространилась слава, как о святом муже, и сам император Феодосий почитал его за пророка. При начале пустыннических подвигов Иоанна пришел к нему некоторый воевода, который спросил святого, победит ли он эфиопов, пришедших в город Сиен. Преподобный Иоанн повелел ему небоязненно идти на эфиопов и сказал, что он победит их и будет награжден за это почестями от царя. Все случилось так, как предсказал святый Иоанн. После этого происшествия царь узнал о святом и всегда, когда отправлялся в поход на врагов, просил у святого молитв и предсказания об успехе похода. Святый Иоанн имел великую благодать прорицания, как это сообщали отцы, подвязавшиеся вместе с ним, замечает Палладий, описатель жития преподобного. Святая, преисполненная добродетели жизни этих отцов, уверяет нас в истине слов их. Вот несколько примеров дивной прозорливости святого. Один трибун, придя к святому, просил у него позволения прийти к нему, жене его, очень хотевший его видеть. Святой Иоанн не давал ему согласия на это, не желая ни видеть женщин, ни быть видимым женщинами, так как и с мужчинами беседовал лишь через оконца. Но когда трибун долго и неотступно просил святого об этом, то святый, видя веру его жены, обещал явить себя ей в сонном видении и сказал трибуну, «В эту же ночь я явлюсь ей, чтобы она не упрашивала меня более показаться ее телесным очам». Трибун передал жене свои слова преподобного. Действительно, жена трибуна увидела ночью во сне святого, который подошел к ней и сказал, «Что есть мне и тебе, жена?» Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 4. «Для чего ты хотела видеть лице мое? Разве я пророк? Разве я святый человек? Я человек грешный, подобострастный всем прочим людям. Но я умолил Бога, чтобы было по вере твоей и по вере твоего мужа». Сказав это, святый отошел от женщины той. Когда жена трибуна проснулась, то передала мужу слова, которые сказал ей во сне святый, и описала мужу лице святого и его одежду, и потом просила мужа поблагодарить святого за милость, оказанную ей. Когда же муж той женщины пришел к келье преподобного, то не успел он еще сказать святому и одного слова, как сей последний сказал ему, «Вот я исполнил твою просьбу и явился во сне жене твоей, дабы она не упрашивала меня более показаться ее телесным очам. В другой раз некоторый военачальник, имевший жену беременную, которой приближалось время родить, пришел к святому Иоанну и просил его помолиться о нем и жене его. Случилось, что в то самое время, когда военачальник пришел к святому, жена его была в больших муках по случаю родов и уже приближалась к смерти. Преподобный же Иоанн сказал человеку тому: «Если бы ты знал милость Бога, дарующего тебе сына, то ты прославил бы Бога. Но мать младенца находится недалеко от смерти. Отойди от меня, ты найдешь младенца уже семидневного. Назови его Иоанном, и когда ему исполнится 7 лет, пошли его в пустыню к монахам для подвигов». Такие подобные предсказания давал святой Иоанн многим людям, приходившим к нему из далеких мест. Точно так же преподобный предсказывал многое, имеющее совершиться в будущем, и своим согражданам, жителям города Ликополя, постоянно приходившим к нему ради душевной пользы своей. Он открывал им как то, что должно было совершиться в будущем, так и то, что было кем было сделано тайно от других. Преподобный Иоанн предсказывал, например, о разливе реки Нила, о годах плодородных. Точно так же святый предсказал и имеющие совершиться казни Божии и обличал тех, которые навлекали на страну своими грехами гнев Божий. Хотя святый Иоанн и не творил сам личное исцеление, но подавал больным освященный елей, помазуясь которым они исцелялись от болезней своих. Так, например, жена одного римского сенатора, потерявшая зрение и имевшая бельма на глазах своих, просила мужа своего, чтобы он привел ее к преподобному для исцеления. Но муж сказал ей, что к святому Иоанну не приходила еще ни одна женщина, и что женщины вообще не могут видеть святого Иоанна. Однако женщина та упрашивала мужа хотя бы только передать святому ее просьбу помолиться о ней Богу. Муж исполнил просьбу жены своей. После этого святый Иоанн послал к женщине той немного елея освященного, которым 3 раза в день она помазывала глаза свои. На 3-й день после этого женщина та прозрела и прославила Бога. В Нитрийской пустыне было 7 пустыножителей. Я, повествует описатель жития святого Иоанна Палладий, и ученики Евагрия, Алвиана и Амона. Все они пожелали узнать подробнее о добродетельной жизни святого Иоанна, причем Евагрий сказал: «Я пойду первый и узнаю от кого-либо о жизни святого Иоанна, но если я ничего не узнаю о нем, то не пойду далее горы Ликопольской». Услышав это, повествует Палладий, я отдохнул 1 день, а на другой, ничего никому не сказав, положившись на Бога, пошел в Фиваиду. Когда я дошел до горы Икелиановой, то ученики его сказали мне, что от воскресенья до субботы преподобный не принимает для беседы никого из приходящих, поэтому мне пришлось дожидаться субботы. В субботу же, во 2-м часу дня, я отправился к келье святого и нашел его сидящим у окна и беседующим с приходившими к нему людьми. Сказав мне приветствие, преподобный спросил меня через одного из своих учеников: «Откуда и зачем ты пришел? Мне кажется, что ты из монастыря Евагрия». Во время нашей беседы пришел к преподобному военачальник той страны по имени Олимпий. Иоанн прервал беседу со мной, и я отошел несколько от него, чтобы не препятствовать беседе его с военачальником. Вследствие того, что преподобный беседовал с военачальником довольно продолжительное время, я оскорбился и стал в мыслях осуждать честного старца, который, презрив меня, оказывал честь военачальнику. Дойдя до крайней степени нетерпения, я уже собирался, не простившись, отойти от преподобного. Но святый Иоанн, уразумев помышления мои, подозвал к себе своего ученика по имени Феодора и сказал ему: «Пойди и скажи брату тому, чтобы он не гневался, потому что я сейчас отпущу воеводу и буду с ним беседовать». Когда эти слова были переданы мне, я весьма удивился тому, что преподобный Иоанн узнал мои мысли и убедился в том, что это был муж святой и прозорливый. Когда военачальник отошел от Иоанна, святый подозвал меня к себе и сказал мне: «Для чего ты разгневался на меня? Разве ты нашел во мне что-либо оскорбительное для тебя? Для чего ты подумал обо мне то, чего и в помысле не должно иметь ни мне, ни тебе? Разве ты не читал, что сказано во Святом Писании? Не требуют здравия врачи, но болящие». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12. «Тебя я могу найти всегда, когда захочу, и ты меня найдешь всегда, когда захочешь. Да если бы я тебя и не утешил, то тебя утешили бы другие братья и отцы. Военачальник же, отдавшись мирским заботам и находясь во власти дьявола, только на небольшое время пришел в познание истины и, подобно рабу, спасающемуся от жестокого господина, пришел ко мне, спасаясь от дьявола, дабы получить от меня пользу для души своей. С моей стороны было бы несправедливо, не обратив внимания на него, продолжать беседовать с тобой, так как ты всегда сам заботишься о спасении своем». Выслушав это, я, повествует Паллади, окончательно убедился, что это был муж святый, и начал просить его помолиться обо мне. Он же, ласково беседуя со мной и своей правой рукой касаясь слегка моей левой щеки, сказал мне: «Многие скорби ожидают тебя впереди, и трудную брань уже ты перенес, борясь со своим желанием оставить пустыню. Ты не исполнил этого желания, несмотря на то, что дьявол выставлял тебе благовидный предлог для оставления пустыни, напоминая тебе о любви к тебе отца и брата. Я тебе возвещу радостную весть: и отец, и брат твой оба здравствуют и отреклись от мира. Отец твой проживет еще 7 лет, и ты, вооружившись мужеством, продолжай подвязаться в пустыне и не думай возвращаться отсюда в свое отечество, так как написано: никто же, возложу руку свою на Рала, и зря вспять, управлен есть в Царствии Божие». Евангелие от Луки, глава 9, стих 62. Слушая слова святого и укрепившись ими к подвигам, я, говорит Палладий, возблагодарил Бога за то, что он при посредстве святого мужа этого раскрыл мне козни дьявола и помог мне победить их. В другой раз преподобный, ласково беседуя со мной, спросил меня: «Хочешь быть епископом?» Я же отвечал ему: «Нет, потому что я уже епископ». Святый же спросил меня: «В каком же городе ты епископ?» Я отвечал ему: «Я надзираю за кухней, трапезой, палатками, катками. Пробую, например, вино. Если оно кислое, то прохожу мимо него. Если же сладкое, то пью его. Смотрю также в котлы с пищей. Если где не достает соли или других приправ, то я добавляю к пище эти приправы и потом поедаю пищу, сделавшуюся от приправы вкусную. Так же поступаю и в других случаях, везде выбирая для себя самое лучшее. Вот это мое епископство, на которое поставило меня сластолюбие». Преподобный, улыбнувшись, сказал мне: «Перестань шутить, потому что ты действительно будешь епископом и должен будешь перенести многие труды и скорби. Если ты хочешь избежать этих трудов и скорбей, то ты не уходи из пустыни, потому что здесь, в пустыне, тебя никто не может поставить епископом». Оставив преподобного, я, повествует Паллади, отправился в свою пустыню на место своего постоянного жительства и рассказал всей братье о честном и святом муже, преподобном Иоанне. Но я, грешный, потом забыл слова, сказанные святым Иоанном относительно меня. Спустя 3 года после этого я заболел желудком и отправился по совету братьев в Александрию, к врачам. Но так как болезнь моя не проходила, а развивалась все более, то александрийские врачи советовали мне идти в Палестину, так как там теплый и здоровый климат. Отправившись в Палестину, я пробыл там немного и, несколько поправившись от болезни своей, пошел оттуда в Вифинию. И здесь уже, не помню каким образом, человеческую ли волю или Божьим изволением, Бог знает как, был сподоблен сана епископского. После этого я впал в печаль, так как сан сей был сверх моей силы. Тогда я вспомнил пророчество преподобного Иоанна о мне, но в это время преподобный уже скончался. Я вспомнил тогда, что сказал мне преподобный, увещевая меня остаться в пустыне. 40 лет я пробыл в этой келье, и за все это время я не видел ни лица женского, ни какой-либо монеты, ни какого-либо едущего или пьющего. Равным образом и меня никто не видел едущим или пьющим. После той беседы со святым Иоанном, когда я возвратился, повествует Палладий, на свое обычное место, и когда я рассказывал братьям и отцам все, что видел и слышал у святого, все мы, числом 7, спустя 2 месяца после того, отправились к преподобному. Когда мы пришли к обители преподобного Иоанна, он принял нас ласково, приветствуя с улыбкой на лице каждого из нас в отдельности. Тотчас же, как пришли, мы начали упрашивать святого помолиться о нас, как это в обычае у подвижников египетских. Но он спросил нас, нет ли среди вас клирика. Мы все сказали ему, нет никого. Посмотрев внимательно на каждого из нас, святый узнал среди нас одного утаившегося клирика, так как один из нас был диаконом. И никто из нас не знал, что он был диаконом, кроме одного брата. Но тот клирик, из смирения утаивший свой сан, и знавшего его сан брату, запретил говорить об нем, что он диакон, потому что, стремясь уподобиться святым подвижникам, брат тот считал себе недостойным носить и имя христианина. Преподобный Иоанн, указав рукой на этого брата, сказал, «Этот диакон». Но когда этот брат отрицался от того, что он имеет сан диакона, святой Иоанн, простерши руку свою законца, через которую беседовал с нами, взял брата диакона за правую руку, облобызал ее и сказал ему, «Не отвергай благодати Божией, не лги, брат, сокрывая дар Божий, потому что ложь должна быть чужда христианам, нельзя похвалить ее и в тебе, велика она будет или мала». Потому что, как говорит Спаситель, ложь от дьявола. Дьявол – ложь есть и отец лжи. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Диакон, облеченный преподобным, молчал, слушая со вниманием наставления святого. «Когда же мы все совершили молитву, – рассказывает Палладий, – один из братьев, страдавший лихорадкой, просил преподобного Иоанна исцелить его. Преподобный сказал брату тому, что болезнь-то полезна для души его, но все-таки повелел помазать того брата освященным елеем, желая уврачевать не столько болезнь его, сколько маловерие. Вскоре после этого брат тот стал совершенно здоровым. Подумались мы видеть преподобного Иоанна, повествует Палладий, и тогда, когда ему исполнилось 90 лет, тело его было столь истощено подвигами поста, что у него не росла даже борода. Он ничего не вкушал, кроме плодов древесных, и то по захождению солнца. От юных лет, привыкший к постничеству, он в старости никогда не вкушал ни хлеба, ни какой другой приготовленной на огне пищи. Когда он предложил нам сесть, мы возблагодарили Бога, сподобившего нас видеть преподобного и беседовать с ним. Он же, приняв нас как возлюбленных чад своих, сказал нам с улыбкой на лице, «Откуда вы пришли, чада? Из какой страны вы пришли ко мне, человеку грешному и смиренному?» Мы же, назвав место нашей Родины, указав постоянное наше место пребывания в Нитрийской пустыне, сказали, что пришли из Иерусалима именно для того, чтобы видеть ради душевной пользы святого, о котором много слыхали от других. Блаженный же Иоанн сказал нам, «Любезные чада, что чудесное надеялись вы видеть, когда предпринимали столь трудный путь? Какая вам польза будет от того, что вы увидите человека грешного, смиренного, который не имеет ничего достойного удивления? Есть достойные удивления и восхваление святые пророки и апостолы, писания которых читаются в церкви. Им удивляться и им подражать следует, но не мне». Я весьма удивился в виде вашего усердия, которое побудило вас прийти к нам ради душевной пользы издалека, пренебрегая опасностями столь трудного пути. Мы же по своей лености не выходим даже из келий своих. Однако же помните, что если бы дело ваше и было достойно похвалы и одобрения, вы сами не должны считать себя людьми, сделавшими что-либо благое и достохвальное. Подражайте по мере сил ваших добродетельной жизни отцов. И если исполните все, что, впрочем, едва ли часто бывает, то на себя не уповайте и собой не хвалитесь. Есть много таких людей, которые, достигнув совершенства в добродетели и возгордившись, не спали с высоты в пропасть. Тщательно наблюдайте, усердны ли ваши молитвы, не нарушена ли чистота сердца вашего, не занят ли ум ваш посторонними мыслями во время молитвы. Наблюдайте, все ли душою своей вы отверглись от мира, не ходите ли наблюдать за чужими добродетелями, тщеславясь в то же время своими собственными добродетелями. Заботитесь ли о том, чтобы представить собою добрый пример прочим людям? Смотрите, не возмните себя праведными, не возгордитесь каким-либо своим добрым делом. Смотрите, чтобы во время молитвы вам не приходили в голову мысли о вещах мирских, потому что нет ничего безрассуднее, как устами беседовать с Богом, мыслью же быть далеко от Него. Это часто случается с теми, которые не столько отрекаются от мира, сколько заботятся о том, чтобы угодить миру. Человек, помышляющий о многих вещах, предается попечениям о мирском и тленном, но, предаваясь попечению о мирском, человек не может уже духовными очами своими видеть Бога. Человеку, всегда помышляющему о Боге, должны быть чужды мысли о всем мирском и суетном, согласно тому, как написано в Святом Писании: «Упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог». Тому же человеку, который достиг некоторого познания Бога, полного познания Бога никто не может достигнуть, открываются тайны Божии, и он видит будущее как настоящее, подобно святым, творит чудеса и получает по молитве своей все, чего не попросит от Бога. Это и многое другое говорил преподобный Иоанн пришедшим к нему братьям, утешая и наставляя их, как отец детей. Потом он предложил им несколько рассказов о людях, возгордившихся и возмечтавших о себе. Между прочим, он предложил им следующую повесть. Некоторый инок подвязался во внешней пустыне, в пещере, питаясь трудами рук своих, непрестанно молясь Богу и преуспевая в добродетелях. Сознавая себя человеком, проводящим жизнь чистую и добродетельную, инок тот возгордился, стал считать себя человеком праведным и святым, и думал сам о себе, что он никогда уже более не впадет в грех. По Божию попущению к иноку тому пришел однажды поздно вечером демон, принявший на себя вид красивой женщины, как бы заблудившейся в пустыне. Мнимая женщина та, найдя двери пещеры открытыми, вошла в нее, пав к ногам инока, умоляла его пустить ее в пещеру, указывая на то, что уже настала ночь. Инок, сжалившись над женщиной той, пустил ее в свою пещеру, не боясь соблазна, так как сильно надеялся на свои силы. Инок спросил пришедшую, откуда она идет и каким образом заблудилась в пустыне. Демон же, приняв образ жены, много беседовал с иноком, вызывая его на грех. Инок, слушавший со вниманием, уже начал склоняться к греху. После многих любодейственных разговоров и взаимного смеха инок все более и более смущался мыслями. Пламя любодеяния разжигалось в нем все более и более, и он уже хотел совершить беззаконие, как вдруг жена-то, громко закричав, исчезла, как тень из рук его, и стала невидима. Тотчас после этого в воздухе был слышен голос многих бесов, смеявшихся над иноком и укорявших его такими словами: «Возносящий себя будет низвержен, ты до небес вознес себя, и потому теперь низвержен до ада». Видя себя осмеянным, инок тот пал в отчаяние и, оставив свою келью и пустыню, возвратился в мир, до такого падения не извело его высокое мнение о себе. Получая же покаяние, рассуждая о том, что подобно тому, как бесы доводят нас до отчаяния погибели, так и мы можем побеждать их, так что они уже не в состоянии будут одолеть нас. Преподобный Иоанн предложил такой рассказ. В одном городе жил юноша, сотворивший много самых тяжелых грехов. Но потом юноша этот, под влиянием страха Божия, раскаялся. Для того, чтобы оплакать свою прежнюю греховную жизнь, он отправился на кладбище и здесь пал на землю, не смея ни призвать Бога, ни молиться, по причине множества грехов своих. Потом юноша вошел в гроб и заключил себя здесь, рыдая и сокрушаясь о грехах своих. Когда юноша пробыл в гробе 7 дней, бесы, прежде увлекавшие его ко греху, пришли к нему и громко вопияли: «Горе тебе, скверный, нечестивый, присытившийся блудодеяниями! Так неожиданно для нас, ставший теперь добродетельным человеком и нашим врагом, чего доброго ты ожидаешь для себя после того, как ты преисполнился скверн наших? Почему ты не встаешь из гроба и не отправляешься вместе с нами на обычные дела твои? Ведь тебя с нетерпением ждут блудники и пьяницы. Почему ты не идешь удовлетворить свои похоти, так как тебе теперь нечего уже надеяться на спасение? Теперь ты наш, потому что ты творил всякое греховное дело, и напрасно ты хочешь спастись от нас. Ты не избавишься теперь уже от рук наших». Юноша тут ничего не отвечал бесам, не желая и слушать их, но все время плакал о грехах своих. Бесы долгое время говорили эти и подобные им слова юноше, увлекая его ко греху, но когда увидели, что он их не страшится и не думает бежать с кладбища, начали сильно бить его и хотели уже было совсем умертвить его, если бы это было попущено им от Бога. Потом бесы ушли от юноши, оставив его едва живым. Он же, пролежав долгое время на земле, как мертвый, как только пришел в чувство, снова начал плакать и рыдать о грехах своих. Когда родственники его, искавшие его по всем местам, нашли его на кладбище, то умоляли его возвратиться домой. Но он не хотел услышать их, говоря, что согласен лучше умереть, нежели возвратиться к прежней жизни. А следующую ночь к юноше снова приступили бесы, говоря то же самое, что и в первый раз, и снова истязуя его. Потом бесы отошли от юноши. И в третью ночь бесы сделали попытку победить непобедимого, но, отчаявшись в успехе, бежали от него, будучи гонимы его терпением. При этом во время бегства своего бесы взывали: «Победил, победил, победил ты нас!» Таким образом, покаяние, соединенное со смирением и терпением, соединенное с мужеством, привело бесов в отчаяние, и они уже не могли сделать юноше никакого зла. И юноша тот остальное время жизни своей провел в подвигах добродетели и явил собой многим грешникам, отчаивающимся в спасении своем, образец истинного покаяния. Рассуждая же о высокомудрствовании, низводящем человека в бездну погибели и лишающем его благодати Божией, и смиренно мудрии, возносящем человека к Богу, преподобный Иоанн предложил такой рассказ. Был один монах, живший во внутренней пустыне, в добродетели, проведший многие годы своей жизни, но в старости подвергшийся искушению, по коварству демонов, и едва не погибший по причине своего высокомудрствования. Инок тот подвязался в великом безмолвии, проводя все дни и ночи в молитвах, пении псалмов и богомыслии. За свою добродетельную жизнь он удостоился даже видений божественных, причем одни из них имел в бодрственном состоянии, а другие во сне. Впрочем, сон его был очень непродолжителен и тонок, так что его едва можно и назвать сном. Инок этот столь усердно стремился к жизни бестелесной, что нисколько не заботился о пище для тела, так что не обрабатывал земли и не возвращал садовых деревьев. Всецело надеясь на Бога, он с тех пор, как поселился в пустыне, никогда не имел заботы о том, как и чем питать свое тело. оставив все привязанности земные, он горел желанием приблизиться к Богу, с нетерпением ожидая отшествия от тленного мира сего. Постоянно помышляя о вещах невидимых и небесных, инок тот проводил многое время добродетельную жизнь, причем тело его никогда не изнемогало от его подвижнического жития, и душа его никогда не была смущаема трудностью подвигов. Его жизнь расположилась как бы в некоем удобной середине между плотским и бесплотным бытием. Инок тот был как бы не вполне бесплотным, не вполне плотяным человеком. За свою добродетельную жизнь инок тот был награжден от Бога тем, что ему приносился хлеб, невидимый рукою. Входя в свою пещеру, он находил у себя на столе чистый хлеб в количестве, достаточном для 2 или 3 дней. Когда инок тот чувствовал потребность в подкреплении себя пищу, то, помолившись Богу, он вкушал хлеба того, а затем песнопениями насыщал свою душу, постоянно пребывая в молитве и богомыслии, совершенствуясь день ото дня и предаваясь всецело упованию благ будущих. И уже он стал помышлять о возмездии своем и вознаграждении от Бога за свою добродетельную жизнь. Причем представлял это возмездие как бы имеющимся в его руках. Но это-то и было причиной его падения. И ему пришла в голову мысль, что он достойнее других пред Богом и более всех других людей имеет права на получение от Бога благодати и благ небесных. В то же время он помышлял себе, что он ни в каком случае уже не может впасть в грех и оставить столь высокую добродетельную жизнь. Когда инок так помышлял о себе, в нем зародилось вскоре сначала незначительное уныние, потом начала развиваться леность, и уже вскоре вполне развелись в нем уныние и леность. Он начал вставать от сна и петь псалмы с каждым днем все позднее и позднее. Молитвы его становились с каждым днем короче. Помысл его говорил ему: немного отдохнуть необходимо. И он соизволял помыслу своему и смущался сердцем. Сделав усилие, он побеждал леность и смущение помыслов, но потом снова предавался прежнему смущению и лености. После обычных молитв, войдя однажды в пещеру, он по-прежнему нашел на столе невидимо посылаемый ему от Бога хлеб, но уже не столь чистый, как ранее. Подкрепив тело свое хлебом, инок тот не отверг от себя нечистых мыслей, не сознал того, что он вредит ими своей душе, и не постарался найти уврачевание этой своей первой язвы, считая пустяком привычку содержать греховные мысли и услаждаться ими. На другой день, после обычных молитв и псалмопения, вечером, придя в свою пещеру для того, чтобы подкрепиться здесь пищей, он по-прежнему нашел хлеб, но уже грязный и нечистый, чему он много удивлялся и о чем много скорбел. Однако, взяв хлеб, он вкусил его и подкрепил им свои силы. Когда наступила третья ночь, к одному злу он прибавил еще и другое. Нечистые мысли смущали его все более и более, и он был настолько смущен похотью любодеяния, что представлял себя лежащим около женщины. Когда окончилась ночь, утром инок тот совершил свое обычное молитвенное правило, уже сильно смущаясь нечистыми мыслями. Вечером же он вошел в келью для того, чтобы вкусить хлеба, но нашел его не только нечистым, но и как бы изглоданным мышами и псами, так как только остатки хлеба валялись по полу. Тогда инок вздохнул и прослезился, но не настолько сокрушился в сердце своем, сколько нужно было для препобеждения нечистых мыслей и похоти прелюбодеяния. Подняв валявшийся на полу крупицы хлеба, он вкусил небольшую часть их, не насытившись ими, лег спать. Тотчас головой наполнилось множеством нечистых и суетных мыслей, влекших его из пустыни в мирскую жизнь. И вместе с тем в нем сильно возгорелась похоть плотская, и он уже не мог более бороться с собой. По попущению Бога соизволившего так на время для отвращения инок от высокоумия. Инок тот встал с постели и ночью отправился в пустыню, надеясь где-нибудь встретить какое-либо мирское селение. Когда наступил день, и солнце стало палить невыносимо, старец тот утомился от пути, так как был уже не молод, а между тем путь, намеченный им, был далек еще до конца. Поэтому он смотрел по сторонам, нет ли где монастыря, в котором он мог бы отдохнуть. Случилось, что по усмотрению Божию на пути его встретился некоторый монастырь. Когда старец вошел в него, то братья монастыря того весьма ласково и с честью приняли его, как бы какого великого подвижника. Умыли ему лицо и омыли ноги, и, сотворив молитву, предложили ему вкусить ради любви что-либо из предложенного ему. Когда старец несколько подкрепился, братья стали просить его сказать им слово наставления о том, каким образом они могут избавиться от козни дьявола и как можно прибобеждать нечистые помыслы. Старец начал их учить, наставляя их как отец детей и увещевая их быть твердыми и мужественными в подвигах, так как не по долгом времени они будут успокоены от трудов своих в обителях Христовых. Многое другое говорил старец инокам, поучая их быть твердыми в подвигах постничества. Когда же старец окончил свою беседу и лег отдохнуть на некоторое время в месте уединенном, он стал размышлять о том, почему он других поучает, а о себе самом не заботится нисколько. Другим предлагает беседу для пользы душевной, а себя соблазняет. Других наставляет на путь спасения, а сам отдаляется все более и более от спасения и увлекается к погибели. Размышляя так, старец сознал себя побежденным нечистыми помыслами, после чего снова возвратился в пустыню, уже не тихо шествуя, а как бы даже бежа к прежнему месту своего обитания, плача о падении своем и говоря: «Аще не Господь помогал бы ми, в умали вселилась бы в ад душа моя». Псалом 93, стих 17. Избылось на иноке том, сказанное премудрым: «Врач от брата помогаем, яко град твердый и высок, укрепляется же, яко же основанное царство». Притча, глава 18, стих 19. С тех пор инок тот совершенно исправился и очистился от греха своего. Затворившись в пещере своей, он пал на землю, посыпая главу свою землею, плача и рыдая многие дни, и не вставал старец тот до тех пор, пока не был извещен ангелом о том, что Бог принял его покаяние. Но несмотря на то, что покаяние старца было принято, он уже не получал более хлеба, посылаемого раньше Богом, и должен был питаться от трудов рук своих. Так высокоумие смиряет человека. Когда преподобный Иоанн окончил рассказ этот, то он сказал братьям, пришедшим к нему: «Будьте всегда смиренными, чада, как и в великих, так и в малых вещах, потому что это первая заповедь Спасителя, говорящего: „Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное“». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Быть нищим духом и значит быть смиренным. Не прельщайтесь бесами, увлекающими вас ко греху помыслами и привидениями. Кто бы к вам ни пришел, брат ли, друг ли, женщина ли, муж ли, или учитель, мать или сестра, прежде всего поднимите руки ваши для молитвы. Если это было привидение от демонов, то оно исчезнет из глаз ваших. Если кто-либо будет хвалить вас, демон или человек, не слушайте того и не превозноситесь умом своим, потому что и меня часто ночью искушали бесы, не давая мне ни молиться спокойно, ни уснуть, представляя глазам моим разного рода привидения в течение всей ночи. С наступлением же утра бесы кланялись с бранью предо мною до земли, говоря мне: «Прости нас, Савва, за то, что мы утруждали тебя всю ночь». Но я говорил им: «Отойдите от меня, делатели беззакония, не искушайте раба Божия». Поэтому, чада, любите безмолвие, пребывая всегда в богомыслии и моля всегда Бога о том, чтобы он даровал вам ум чистый и свободный от греховных помыслов. Достоин похвалы, конечно, и тот подвижник, который, живя в мире, упражняется в добродетели, оказывая странноприимничество, или подавая милостыню, или помогая в трудах другим, или пребывая постоянно без гнева. Такой человек достоин похвалы, потому что пребывает в добродетели, исполняет заповеди Господни, не оставляя и земных дел. Но лучше этого и достоин большей похвалы будет тот, кто, пребывая постоянно в богомыслии, от вещественного восходит к невещественному, представляя вещественное попечение в заботе других, сам же стремясь к небесному, постоянно предстоя пред Богом, отрешившись от всего мирского и уже не привязываясь снова к миру попечениями о земном. Такой человек близок к Богу, которого он прославляет непрестанно в молитвах и псалмопениях своих. Я знаю одного человека, подвязавшегося в пустыне, который в течение 10 лет совершенно не вкушал пищи земной, но ангел Божий через 2 дня, на 3-й, приносил ему небесную пищу, и это было ему и пищей, и питьем. Преподобный Иоанн, по-видимому, говорил о каком-либо другом подвижнике, но это был он сам. «Знаю также, — говорил он, — и то, что человеку тому дьяволы представили однажды в привидении полки ангелов, колесницу огненную и многих оруженосцев, как бы некоего царя, который сказал ему: «О, человек, ты праведно и добродетельно правил жизнь свою, теперь поклонись мне, и я вознесу тебя, как Илию». Но монах тут сказал сам себе: «Все дни жизни своей я поклонялся царю моему, Иисусу Христу. Если бы это был он, то не стал бы требовать от меня поклонения». Потом монах тут сказал дьяволу: «Я имею владыку и царя своего Бога, которому всегда поклоняюсь. Ты же не царь мой». Тотчас после этого бесы исчезли. Такими подобными этим наставлениями и рассказами преподобный Иоанн поучал всех, являя всем образец равноангельской жизни своим собственным примером. Посему Иоанн весьма много способствовал душевному спасению многих людей. Угодив Богу своей святой жизнью, преподобный Иоанн приблизился к кончине своей. На 19-м году жизни своей он повелел ученикам своим не приходить к нему в течение 3 дней. Когда же братья пришли к преподобному по истечении 3 дней, то нашли его коленопреклоненным, стоящим как бы на молитве, душою же отошедшим ко Господу, для того, чтобы предстать вместе с прочими святыми престолу Бога Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого, которому высылается слава во веки. Аминь. Память святой мученицы Матроны Солунской. Святая Матрона была рабыней одной иудеянки по имени Павтилы, жены Солунского воеводы. С юности она была просвещена христианской верой. Госпожа ее принуждала ее к отступничеству и обращению в свое языческое зловерие. И так как она не повиновалась, то госпожа сильно мучила ее. Святая часто принимала от нее многие раны, но с усердием претерпевала все ради Христа и тайно от госпожи своей ходила в церковь. Однажды Павтила, узнав, что Матрона была в церкви христианской, сказала ей: «Почему ты не пошла в нашу синагогу, но ходила в церковь христианскую?» Блаженная Матрона с дерзновением отвечала: «Потому что в христианской церкви присутствует Бог, от синагоги же иудейской он отступил. Потому я и хожу не в синагогу, но в церковь». Тогда Павтила пришла еще в больший гнев, без пощады била святую Матрону и, связав, заключила ее в темной каморке. Но наутро святая была найдена силой Божией, разрешенной от уст и славословящей Христа. И снова госпожа била ее жестокими жилами, едва не до смерти. Потом связала ее еще крепче, снова заключил ее в той каморке и запечатала двери, чтобы никто не мог войти к ней и доставить ей какое-либо облегчение. В таком заключении святая, укрепляемая Богом, пребывала без пищи и питья 4 дня. После сего Фавтила, сняв печать и отворив двери, нашла Матрону опять, разрешенной от уз и стоящей на молитве. Тогда пришедшая в страшную ярость, она беспощадно стала бить Матрону толстыми палками. И когда святая уже едва дышала, заключила ее в том же помещении, где святая и скончалась, предав дух свой Богу. Тело святой Матроны жестокосердная женщина сбросила вниз, жилище же ее было высоко. Христиане, подняв многострадальное тело святой мученицы Матроны, с честью погребли его. Впоследствии Александр, епископ Солунский, создал церковь во имя святой, где и положил честные ее мощи. Мучительницу же Фавтилу вскоре постиг заслуженный ею суд Божий. В том самом месте, где она свергла вниз с высокой стены тело святой Матроны, она сама потом, случайно поскользнувшись, упала и, разбившись, бедственно извергла окаянную свою душу из тела. Память святых мучеников Мануила и Феодосия. Святые мученики Мануил и Феодосия были родом из стран восточных. Видя, как язычники ежедневно предают смерти христиан, они, сговорившись между собой, решились умереть за Христа, чтобы унаследовать Царство Небесное. Приняв такое решение, они отправились к правителю своей страны и на пути многих спрашивали, зачем он предает смерти христиан. А когда предстали пред правителем, то смело исповедали Христа, назвав себя христианами. Такою своей смелостью и мужеством они привели в изумление не только бывших при правителе, но и его самого. Правитель велел взять их и заключить в темницу, причем темничному стражу было приказано строго охранять их. По прошествии нескольких дней правитель повелел привести святых из темницы к себе и стал убеждать их отречься от Христа и принести жертву идолам. Но они слушать его не хотели, а напротив, сами старались отклонить его от почитания идолов. Тогда он повелел сперва повесить их на дерево и строгать по ребрам, потом приказал снять их с дерева и положить на отточенные трезубцы. И, наконец, после всех этих мучений, дал повеление отсечь им головы. Так и скончались святые мученики, предав праведные души свои в руки Господа. Примечание. Ликополь – один из древнейших городов Среднего Египта. Собственно, именем Ликополя в древности, как и теперь, было Сиут. Сиут был священным городом древних египтян. Египетские божества Анубис и Випуат, покровители этого города, изображались здесь с головами шакалов. Благодаря этому обстоятельству греки стали называть этот город Ликополем, греческое «волк-шакал». В древности Сиут был важным политическим и торговым центром. Город этот был расположен на левом берегу реки Нила. Христианство проникло сюда в III веке. В настоящее время Сиут – один из оживленнейших городов Египта с населением до 30 тысяч человек. Феодосий Великий Император Римский царствовал с 379 года по 395 год. Галлия. Нынешняя Франция – страна, ограниченная Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном, рекою Рейном и Альпами. Город Сиена находился невдалеке от Ликополя и был расположен на восточном берегу Нила. Город этот был замечателен в древности как местонахождение громадных залежей гранита. В настоящее время Сиена носит имя Асуана или Асвана и имеет 4000 жителей. Палладий, современник Иоанна Прозорливого, оставил нам описание жизни многих подвижников в своем сочинении «Лавсаик». Трибун, военачальник, собственно, начальник над трибой, группой или отделением римского войска. Река Нил периодически разливалась и затапливала собой Египет, что было очень важно для египтян, занимавшихся земледелием, так как разливы реки служили главным, если не исключительным, источником орошения почвы. Нитрийская пустыня находилась в Нижнем Египте. Смотри житие преподобного Амона под 4 октября. Фиваида находилась в Среднем Египте. Надзираю по-гречески епископеа, и отсюда слово епископ, то есть наблюдатель, блюститель. Александрия, замечательнейший в древности, в торговом и просветительном смысле египетский город, расположенный на берегу Средиземного моря. В истории христианской церкви Александрия известна как место религиозных споров и родина многих еретиков. В настоящее время Александрия носит турецкое наименование Искандеры и представляет собой довольно крупный торговый и административный центр. Вифиния, Малоазийская область. Пустыня египетских отшельников делилась на две части, на внутреннюю и внешнюю. Первая была более удалена вглубь страны, тогда как последняя лежала ближе к берегу Нила. Авва, учитель, наставник. Илия, знаменитейший израильский пророк, живший и действующий во дни нечестивого царя Ахава и жены его Иезавели. За свою подвижническую жизнь он был взят живым на небо. Смотри житие его под 20 июля. Кончина преподобного Иоанна последовала в конце 4 века. Салунь. Иначе Фессалоники, столица одной из областей Македонии. В настоящее время она называется Салоники и находится в Европейской Турции на северном берегу Фессалоникийского залива. В Салоне святой апостол Павел проповедовал Евангелие. Для жителей означенной области города тем же святым апостолом были написаны два послания. Мощи святой Матроны известны были в VI и VII веках при императоре Маврикии, и от них совершались чудеса. Пострадала святая Матрона в III или IV веке.